Но пока события не состоялись, он работал мелким букмекером и искал любую возможность увеличить доход к тому, который уже и так имел. Самогонный бизнес набирал обороты и стал приносить ощутимый доход, но пока еще не был вскрыт. Полиция постепенно стала чуять неладное, но думали пока на мелких самогонщиков, и не в Бостоне. И Шниерзен, на время оставив Новый Орлеан, вернулся в Бостон, где затеял продажу легальной русской водки, срисовав этикетку с одной из бутылок, которая приплыла из-за океана. Первая партия алкоголя отбыла вместе с ним в Новый Орлеан и дальше в Мексику, а оттуда в государство Южной Америки. А из Мексики потекла текила в обратный путь, все больше запутывая надзирающие органы. Срака мастерски подставлял мелких конкурентов, сливая полиции небольшие партии алкоголя и отводя удар от себя. Шниерзен не жалел денег на взятки, подкупая через подставных лиц всех подряд, в чем ему помогал Стив Роджерс, получавший за это комиссионные. Но и возможность в любой момент уплыть в Африку Леня Шниерзен предусматривал, для чего была куплена небольшая парусная яхта и названа им Снейк. Многие подумают, что он был доволен и хотел просто разбогатеть, оставшись в Америке, и будут правы. Леонид Шниерзен давно уже достиг всего, о чем мечтал в Одессе, подсчитывая копейки, вырученные самыми различными способами. Но разбогатев, он не получил удовлетворения от этого, и творческая жилка толкала его дальше. Да и легализоваться здесь было затруднительно. Американское правосудие, оно такое. Сегодня ты друг и лепший кореш, а завтра тебя возьмут, потому что изменилась политическая конъюнктура. А в Африке всегда тебя ждут и, можно сказать, надеются на тебя. Это чувство, дарить надежду, было необычным в ощущениях. Леня был сентиментален и всегда норовил помочь старушке донести тяжелую сумку, что, правда, не мешало ему ограбить ее сразу же. Чувство – это одно, а жизнь – это другое. Риск, аферы, авантюры, приключения заставляли кипеть кровь в его жилах. А впереди виделись еще большие приключения, множество авантюр и возможностей заработать больше денег. Он еще не успокоился и не собирался успокаиваться. «Гори, гори, моя звезда!» Гори все ярче, до конца. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». HTTPS. Ground Floor. Ищущий да обрящет. Глава 22. Ритуал Вуду. После долгого перерыва прибыл армянский купец Вазгин, который привез давно ожидаемый орден Венценосного Орла. Получилось действительно очень красиво. 4 заостренные секировидные лопасти германского креста, сделанные из золота, были усеяны прекрасно ограненными черными алмазами. Молодой венценосный орел давно уже был пойман и ждал своей участи быть подаренным самому германскому кайзеру. Мундир африканского паши тоже был готов. Можно было сказать, все подарки в сборе. Оставалось дождаться только представителя Второго рейха, который, от чего-то, не торопился. Между тем, наступал 1897 год, и мне надо было основательно поторапливаться. К этому времени вернулся Ярый, со своим уже 10-тысячным отрядом. Во всех крупных селениях им были оставлены небольшие отряды, сформированные из местных негритянских племен, вооруженных холодным оружием, с редкими вкраплениями захваченных трофейных, преимущественно старых или очень старых, ружей. Но и воевать им сейчас было ни с кем. Леопольдвиль был покинут европейцами. Там остались только местные аборигены, да первые потомки европейцев. Разборки на Атлантическом побережье утратили свою остроту и силу по причине уменьшения, как населения, так и претензий, из-за отсутствия боеприпасов к винтовкам и банального голода. Пока я ждал войска Ярова, вернулся из похода Исаид, приведя вместо 5000, 2. Остальные остались с Мванги, либо погибли в боях. Вернулся в Банги и Палач, и Жала, и Бедлам, и все священники. Все они были поражены случившимся с Мама и не знали, что сказать и что подумать. Каждый из них отреагировал на это по-своему. Я мельком отслеживал их реакцию, особо не вдаваясь в подробности. Общий ход их мыслей мне и так был ясен. Все они были поражены предательством Мама, а также тем, как легко он поддался уговорам араба. Ну а то, как я поступил потом с Мама, не удивило их, а напугало, но, скорее из-за того, что мой гнев мог пасть на любого из них незаслуженно, чем сам факт наказания. Между тем, собрав всех, я приготовился совершить другое действо. Я постоянно совершенствовал свои знания местных лекарственных растений, а также средств и методов лечения с их помощью, постоянно искал новые способы и разведывал древние. Знания приходили ко мне отовсюду, главным образом, от людей из других племен и селений. Научившись читать по-коптски, я смог изучать древние трактаты египтян, которые привезли мне из Абиссинии и Каира. На этом же языке были написаны и пергаменты, которые я нашел в хижине древнего унгана. Старик рассказывал мне о ментальной передаче знаний, скорее из пафоса, чем по-настоящему. Накопленные им знания были отражены в целой охапке пергаментных свитков, глиняных табличках и изрезанных ножом тонких деревянных дощечках. А выпитый отвар просто подстегнул умственную деятельность мозга, способного теперь воспринимать большой объем информации, запоминая ее и раскладывая по полочкам внутри себя. Эти знания были, практически, бесценны. Я многое узнал, но многое было мне, по-прежнему, недоступно, так как я не смог расшифровать и прочитать все, что досталось мне в наследство от старика. Но, лиха беда начала, все это предстоит впереди. Еще будут идти ко мне с поклоном, так как до, по-настоящему, эффективной медицины, как минимум 50 лет, а то и больше. Вот где деньги-то, а они со мной воевать, дураки. Я еще университет прикладной медицины сформирую, и обзову его Африканская академия вуду, терапии и гомеопатии. Собрал же я их для того, чтобы провести обряд духов вуду. Да, я решился на него, как это не покажется странным, учитывая мою принадлежность к христианству. И вот я, надев унганский наряд, состоящий из головного убора, украшенного клыками и рогами зверей, перьями крупных попугаев и страусов, собирался приступить к обряду. Наряд свисал по спине и елозил со скребущим звуком. Этот звук настораживал всех присутствующих, что было прекрасно заметно по их напряженным лицам. На ногах моих были обручи из мертвых засушенных змей, а на руках медные и костяные браслеты, и не все эти браслеты были сделаны из слоновой кости, некоторые и из человеческой. На груди болтался и подпрыгивал в такт унганского обряда крупный золотой коптский крест. Как это все гармонировало между собой? Да никак. Так же, как сообщение о неблаговидных поступках священнослужителей. Но, в отличие от них, я верил в то, что собирался сделать. И вера моя была, как никогда, сильна. Потеря соратника, попытка переворота и, наверняка, не последняя попытка меня убить, здорово разозлили мое сердце, воспылавшее жгучей ненавистью к некой женщине, которой я не сделал ничего плохого. Речь шла о королеве английской, и я решил ей отомстить. Нет, помощь. Я же почти доктор, врачеватель человеческих душ. Действо было назначено на вечер. Как только он наступил, широкая вытоптанная площадка, выбранная за чертою города в саванне, приняла меня, вошедшего на нее в своем унганском наряде. Два воина несли за мной кожаный мешок, до поры до времени скрывавший от чужих глаз предметы обряда. Площадку обступило огромное количество народа, с факелами в руках. Посередине площадки была разложен костер, в который я плеснул густой спиртовой раствор каучука. Чиркнув одной из оставшихся у меня спичек, я швырнул ее в подготовленные дрова. Дрова, обильно смоченные смесью спирта и каучука, вспыхнули и, затрещав от переизбытка желания сгореть, а также зачадив дымным пламенем, начали активно гореть. От этого дыма все, близко стоящие к костру, зачихали. Костер, исторгнув из себя дико ревущее пламя, мигом осветившее все вокруг, через пару минут почти угас, дав мне возможность начать унганский обряд. Положив доски на принесенные сюда издалека плоские камни, я разложил на них атрибуты ритуала вуду и принялся бесноваться вокруг них в боевом танце. Мои браслеты гремели, соприкасаясь друг с другом. Головной убор усиленно шелестел, а порывы ветра доносили до зрителей запах благовоний, масел и растительных экстрактов, которые я нанес на свое тело. Привели мама. Он сначала бездумно пялился на огонь, а потом, с началом моего танца, стал тихонько подвывать, неотрывно глядя на меня. Кукла вуду с короной на голове, изображающая английскую королеву, слепленная из черного пчелиного воска с добавлением глины и масел, лежала на импровизированном помосте. Рядом с ней стояла серебряная чаша, и лежали острые деревянные спицы. В процессе дикого танца я подливал в чашу зелья из разных флаконов, которые по очереди доставал из мешка. Вскоре чаша была наполнена. Я смочил в ней острые спицы и, бормоча вслух слова, стал поочередно вонзать их в куклу Вуду. «Да приобрети, Виктория, совесть, да убоись меня, да будешь ты награждена всеми добродетелями, присущими самому слабому из нас, да будешь ты добра, да будешь ты честна, да будешь ты делать только то, что говоришь сама и твои лорды, да будешь ты поступать со мной так, как хотела бы, чтобы поступали с тобой, и да свершится на то воля Божья и всех африканских богов, кто меня слышит и знает обо мне, в том клянусь я тебе и себе. Аминь». Сказав заклинание, я вытащил все спицы из куклы и бросил их в огонь со словами: «А если нарушишь ты свое слово, то пусть падет на тебя кара, которую ты заслужила, и да свершится высшая справедливость, наказав тебя так, как наказала бы ты себя сама». Взяв чашу в руки, я дунул на нее, погнав из чаши на огонь расплескавшуюся жидкость. Вспыхнуло пламя, поглотив деревянные спицы и горючую смесь эликсиров, распространив вокруг костра острый запах лечебных и ядовитых настоев. Вторя мне, дико завыл мама. Его одинокий вопль поднялся высоко над землей и умчался в ночь, разогнав своим криком диких зверей и заставив притихнуть людей. Обряд был закончен, но оставлять его атрибуты было нельзя. Подняв большой палец вверх, я дал знак своим воинам разогнать онемевших от страха и почтения зрителей. Воины, не сразу пришедшие в себя, начали поспешно разгонять собравшихся и уводить по домам тех, кого не держали свои ноги. Это были, в основном, женщины, но и некоторые особо впечатлительные аборигены мужского пола долго еще шептали вслух слова молитв безвестным богам, передвигаясь на подрагивающих от испуга конечностях, пока не исчезли в сгустившейся темноте. Я сжег куклу и доски и присел на двух одиноких валунах, собираясь коротать здесь всю ночь. Ярый попытался увести меня, но я так взглянул на него своими глазами, угрожающе блеснув белыми белками, что он отступился и, бормоча про себя нерасслышанные мною слова и сгорбившись, ушел вместе со всеми, оставив меня наедине со своими мыслями. Мне же нужно было спокойно обдумать все, что случилось. Действие унганского зелья еще продолжалось, отчего мои мозги работали как многоядерный процессор мощного компьютера. Этим зельем не следовало злоупотреблять, и поэтому надо было воспользоваться возможностью обдумать свои поступки и действия в усиленном режиме, что я и собирался сделать. Прежде всего, надо было продолжать создавать запасы продовольствия и боеприпасов, а также добывать и складировать каучук, который потом можно было продать. Каучук добывается в Конго, а складироваться будет в Банге, доставляемый сюда по воде. Пора снова напасть на Габон, пока Рассалула бродит по Нигерии. Очень хотелось узнать реакцию французов на мое письмо. В этом письме я описал свои пожелания и предъявил определенные требования, а также озвучил границы тех территорий, которые считал своими и на которые не собирался допускать французов. Сложное, в общем, письмо. Я бы так и сделал, но тревожные вести, доходившие из Судана, требовали изменить мои первоначальные планы. Дервиши просили меня о помощи. Предлагали, правда, мало, немного золота, товары и свободную беспошлинную торговлю. Но дело было не в этом, дело было в том, что у меня это был единственный союзник. Пусть коварный и недалекий, пусть временный, но союзник. Была нейтральная для меня Абиссиния, во главе с Менеликом II, с интересом присматривающиеся ко мне, но не решающиеся на союз из-за проблем с внебрачным сыном предыдущего Негуса. Спустя некоторое время после проведения обряда, пришел небольшой отряд немцев из Камеруна, которому я отдал свои дары и несколько писем. В свою очередь, забрав у них те, которые предназначались мне, и распрощался с ними. Оставалось надеяться на более действенную помощь от Германии, а также реакцию на мои подарки и предложения крепкого военного союза. В подтверждении заинтересованности Второго рейха во мне, стали доходить сообщения о поставках мелкими партиями оружия и боеприпасов, а германский представитель, некий Рихард, не назвавший мне свою фамилию, сообщил, что на поставку любого оружия в Африку местным аборигенам наложено эмбарго, которое подписали все ведущие европейские страны. Это не обрадовало меня, но и не огорчило. Что-то подобное я и так ожидал, и был к этому готов. Накопленного оружия у меня хватит, чтобы вооружить 50-тысячную армию. Пулеметов было больше 20, да 24 орудия, с приличным запасом снарядов к ним, грели мое черное сердце и внушали надежду на то, что я смогу пережить оружейное эмбарго. Нужно было просто спровоцировать Англию и Францию на неадекватные поступки, и дальше колесо истории закрутилось бы в нужную мне сторону. И это все было впереди. Надо было собирать войско и выступать на помощь дервишам, которые тоже собирали огромные, даже для них, силы, забирая под свои зеленые знамена всех подряд. Но у них не хватало огнестрельного оружия и слаженности. Потеряв много сильных воинов в бессмысленной войне с Абиссинией, они теперь были готовы упасть перезрелой грушей в руки английских колонизаторов. Мне это было не нужно. Мне нужен был весь Судан. Он, в основном, был населен чернокожими племенами, активно смешивающимися с арабами и берберскими племенами. Эта земля хранила много тайн, а также была свидетелем многих конфликтов, происходящих за все время ее существования. И значит, мне надо было поспешить. Отчаянно поспешить. Король Бельгии Леопольд II под давлением убытков, отчаяния и критики своих действий во всех газетах многих стран, продал территорию Конго, принадлежавшую лично ему, правительству Бельгии. Это произошло 10 января 1897 года. Вырученная сумма еле покрывала его расходы, принеся, в основном, моральную компенсацию. Тем не менее, король Таргаш смог выторговать себе отступные комиссионные, за будущие продажи каучука со всех своих бывших личных территорий, в размере 2% от общего оборота. На том и успокоился. Бельгийское королевство не имело своего военного флота и обратилось за помощью к Англии и Франции, проигнорировав при этом Германию. Представители обеих держав с радостью согласились поддержать бельгийского производителя столь всем необходимого каучука. Захват черным царьком территории бельгийского Конго никого не устраивал, и вскоре две небольшие канонерские лодки, по одной от каждой державы, конвоировали небольшой транспортный пароход с батальоном бельгийской пехоты, направленный для захвата морского порта Матади на реке Конго. А в Бома высаживался целый полк пехотинцев, чтобы отрезать подходы отрядам Мамбы к устью Конго и столице Боме. В Гвинейском заливе продолжали курсировать боевые корабли английского флота, не допуская к берегам Габона пароходы САСШ. Это были, в основном, канонерские лодки и легкие крейсера со смешанным ходом, парусно-паровые. Находящийся в Матади небольшой отряд молодых воинов, оставленный Ярым, смог дать всего лишь один залп в сторону канонерских лодок, и напуганный артиллерийскими выстрелами с кораблей, разбежался, растворившись в прибрежных джунглях. Ободренные легкой победой, с канонерских лодок посыпались бельгийские солдаты, вооруженные винтовками Маузер и экипированные в легкую светлую форму, состоящую из шорт до колена, рубашки из плотной ткани и пробкового шлема на голове. Заняв порт, они отправились дальше, следуя по восстановленной железной дороге, надеясь закрепиться в покинутом ранее Леопольдвилле и заново захватить всю огромную территорию Конго. Кайзер Вильгельм II разглядывал переданный ему из Африки, богато украшенный золотом и драгоценными камнями, мундир африканского паши. Нет, он не собирался носить его, но иметь в качестве коллекции, единственный в своем роде экземпляр, почему бы и нет. Это изрядно тешило его самолюбие. А вот орден Венценосного Орла пришелся ему, как нельзя, кстати, если не сказать больше. Это было настоящее произведение искусства, достойное любого короля. Носить его, открыто он не собирался, но носить и владеть, это не одно и то же. Приближенные были в курсе его приобретения и уже выразили свое восхищение. Подарок ему понравился, как и те дела, которые предлагал чернокожий король. Но заключать союз с дикарем, пока было еще рано, нужно было подождать и готовиться, готовиться и еще раз готовиться. А там, можно будет подумать и о склонении Мамбы к протекторату, и тогда Германия станет крупнейшей колониальной державой и утрет нос с Англии и Франции. Эх, мечты! Мечты, и грустно вздохнув, кайзер аккуратно положил, полученный в подарок от Мамбы, орден в резную шкатулку из слоновой кости, покрытую затейливыми африканскими узорами. Габриэль Агюстоната вертел в руках конверт, из плотной грубой бумаги, уже предварительно вскрытый. Решившись, он достал из него листок папирусной бумаги, на котором крупным почерком, на русском языке значилось послание от Черного Короля Иоанна Темного. Рядом был приложен перевод с русского, услужливо сделанный по приказу замминистра иностранных дел Франции. Текст послания гласил: «О пленных ваших возвращаю вам через князя Андроникова, через его обещание о выкупе и под гарантией русского царя императора Николая II. и ведомо мне о том, как вы запретили продавать мне и другим таким же, как и я, любое оружие, независимо от его предназначения. Не в силах я этому помешать и не надеюсь на ваше снисхождение. А Токма, генерал Эжен Ларуа и другие французы, не подвергались в плену унижениям и усекновениям разных частей тела, которые творят ваши одноязычные собратья, сведомо одного из ваших монархов. Да то дело, на вашей совести пусть будет. От себя хочу напомнить, что хоть в оружии мне будет отказано, да не отказано мне будет в орудиях сельского труда, станках и утвари домашней, кой гарантировал мне словом императора князь Иосиф Андроников. Ежели он обманул меня, прикрываясь словом государя-императора, а вы не в союзе с ним, тогда впредь считаю себя свободным от всяких обязательств, перед кем бы то ни было, и уничтожать буду ваше племя нещадно, невзирая ни на возраст, ни на положение, ни на пол. Засим, остаюсь всегда ваш. Иоанн Темный, король Буганды, султан Судана Южного, князь народов Банда и прочих. Постскриптум. А добавлю ко всему вышесказанному, все люди, что черны кожей, то мои, а всех остальных, будь то арабы, берберы или белые, оставляю вам. Правьте ими, или владейте на свое усмотрение. А токма черные, все мои. Писано младшим визирем, под диктовку, числа 20-го, месяца зимнего, а года 1896, Емельяном Муравьем. Еще раз перечитав данное письмо и, от чего-то, грустно вздохнув, Габриэль Агюстоната поднялся из глубокого роскошного кожаного кресла и, забыв закурить, как он обычно делал в трудных ситуациях, отправился в кабинет главы правительства Франции. Президент США Уильям Брейн, недавно занявший этот пост, с раздражением слушал доклад своего главы Министерства иностранных дел о положении дел в Африке. В основном, их попытка экспансии была сорвана, а дела в Либерии шли все хуже и хуже. Либерия, изначально получившая большие территории, сейчас существенно уменьшилась, уступая приграничные области территориям, находившимся под протекторатом Великобритании и Франции. И они ничем сейчас не могли им помочь, а также репатриировать очередную партию негров из САСШ, желающих добровольно поехать на родину, среди чернокожего населения, уже не наблюдалось, ну да их можно было и не спрашивать. Пара провокаций, суды линча в разных белых городках, и поток испуганных людей снова заструится в направлении ржавых сходней атлантических корыт, готовых только на одно, дорогу в один конец. И пусть будут счастливы, если доплывут живыми и здоровыми, а не потонут или помрут от голода, тесноты или болезней. Ну, это он, конечно, утрирует. И продукты, и врачебная помощь будут, и даже на первое время они будут всем обеспечены. А потом? Потом будет видно. А тут еще, совсем не кстати заключенное соглашение об оружейном эмбарго, которое нет возможности нарушить. Мелкие поставки оружия и боеприпасов не могли решить этой проблемы. Тем не менее, они были, а один из каналов, который организовали Шниерзен со Сракой, контролировался правительством САСШ. Естественно, они об этом не знали, и даже не могли предположить, почему смогли покупать большие партии новых винчестеров по дешевке, и никто об этом до сих пор не узнал. Большая политика требует множества мелких шагов, как и большой корабль, зависящий от любой течи в своем корпусе. К сожалению, на сегодняшний момент военно-морские силы САСШ насчитывали всего лишь 5 броненосцев и 2 броненосных крейсера, а ранг среди самых сильных флотов имели лишь 5-й. Это не позволяло им навязывать свои условия европейским державам, далеко от своих берегов. Но САСШ активно развивалась, и не за горами те времена, когда их флот будет занимать уже не 5-е место, как сейчас, а уже в 1910 году, 3-е. Королева Великобритании чувствовала легкое недомогание, списывая это на изменчивую погоду. Вчера она впервые испытала прилив любви к ближнему, напугав, как себя, так и неожиданно обласканного нищего бродягу, встреченного на пути из резиденции Виндзор в парламент. Такие, малообъяснимые с точки зрения логики, поступки стали все чаще преследовать ее. Понимая, что с ней творится что-то не то, королева постепенно стала отходить от государственных дел, припоручив их лорд-канцлеру и премьер-министру правительства, а также своему старшему сыну, а сама стала заниматься меценатством, беседами с философами и известными писателями. Пригласила она к себе и известного русского писателя Льва Николаевича Толстого, чтобы поговорить с ним о человеческой природе и душе, в общем, и о загадочной русской душе, в частности. Неожиданно для себя, она открыла целый мир, лишенный меркантильности, забот, тревог, тяжких дум и ненависти, и погрузилась в него целиком. Маркиз Солсбери был рад, и одновременно не рад, такой, внезапно свалившейся на него, чести. Да, недолго длились его сомнения, Великобритания, подчинившись воле премьер-министра ее правительства, поплыла в нужном направлении, усилив натиск на аборигенов африканского континента и готовясь к войне с бурами. Князь Иосиф Андроников с помпой въезжал в столицу Российской империи, сопровождая французских пленников, во главе с генералом Пьером Эженом Леруа. Его миссия оказалась не только не провальной, а просто триумфальной. Сидя в экипаже, предоставленном правительством царской России, с другими участниками сего путешествия, он самодовольно подкручивал свои усы. Французы были уже приняты государем-императором Николаем II, обласканы им и отправлены домой, во Францию. Французское правительство, скрипя сердцем, согласилось оплатить выкуп товарами. Они даже прислали, почти все, в порт Ревеля, где оно и было складировано, для последующей отправки черному королю. Но, оказалось, прислали они не все, и не все было достойного качества. Император Николай II, когда ему доложили об этом, был недоволен таким отношением французов к обязательствам, которые он вынужденно взял на себя. Будучи одним из немногих, облаченных властью, людей, верных своим принципам, а также, верный своим обязательствам, он распорядился дополнить нехватку, оплатив эти товары из своих личных средств, а также, по его распоряжению, товары ненадлежащего качества были заменены на хорошие. Вскоре все было отправлено, по морскому пути, в сторону порта Дуалы, находящегося в Камеруне. Уж его губернатор найдет возможность переправить это Иоанну Темному. Подарок, который получила от Иоанна Темного императрица, очаровал ее. Драгоценные розы были прекрасны, и сразу же заняли самое видное и достойное, с точки зрения императрицы, место в ее личном будуаре. Два молодых орла, символизирующие двуглавого российского орла, красовавшегося на гербе страны, заняли свое место в вольере и стали наиболее часто посещаемыми птицами в небольшом зоопарке, принадлежащем особам царской фамилии. Состоявшийся приватный разговор между Николаем II и его женой, большим образом касался полученного императрицей письма. Сама она не решилась его вскрыть, это сделал доверенный слуга, но в ее присутствии. Затем, письмо взяла в руки бесстрашная баронесса Мария Ивановна Виля и, раскрыв, негромко прочитала его вслух. Убедившись, что опасности, о которой было указано на конверте, нет, императрица подхватила письмо и, уже про себя, внимательно перечитала его. Сердце тревожно ёкнуло и тяжело забилось в груди. «Почему ты не хочешь помочь ему, Ники? Алекс, почему ты настаиваешь на своем?» Вопросом на вопрос ответил ей Николай II. «Потому, что я верю в то, что он провидец, он ни разу не ошибся, он что-то знает, что не знают обычные смертные». И потом, и она начала цитировать слова письма. «И будет у тебя пятеро детей, и пятым будет Алексей. Виктория, королева Северного острова, проклянет его своей кровью. Зато будет страдать он от тяжкой болезни. Береги его. В этой шкатулке лекарства, которые облегчат его муки, дадут силы справиться с болью. Мои слова, золото, чужие, железо. Железо рубит золото, но золото дороже железа. Времена пройдут, и сталь покроется ржавчиной и истлеет, а золото продолжит сиять дальше. Верь мне, на вас Божий крест, все в руках Божьих, не все можно изменить, но спасти вашу жизнь в моих силах. Многое открыто мне, но немногое я могу сказать. Король Иоанн Темный, первый и последний во мраке веков. И что, Алекс, я уже знаю о другом его пророчестве, которое распространяет князь Андроников, император. Покопавшись в нагрудном кармане своего мундира, достал вчетверо сложенный тонкий листок бумаги. Вот оно. Шипение змея во тьме веков звучит для умных, не для дураков. Кто хочет, тот услышит, кто может, тот сможет, ищущий, да найдет. Смелый погибнет, трус всех обманет. Тень предательства накроет страну, а вера погибнет в бою. На западе чернота, на востоке кровь, а посередине война. И брат пойдет на брата, и сын поднимет руку на отца, бойтесь, люди, подлеца, жди конца, не покоряйся врагу, власть оставь себе, к Богу обратись. крест подними и с ним иди, и да не оставит тебя силы твои. И что я теперь, по-твоему, должен сделать? Кто этот предатель? Кто трус? Кто подлец? Кто на кого поднимет руку? Сплошные метафоры и недосказанности. Ну, Ники, это же пророчество, никто его сразу не расшифрует. А то пророчество, которое ты получила, оно понятное. Я не знаю, Ники, мы пока ждем нашего второго ребенка. На этой фразе Николай II, поняв, что нельзя волновать беременную жену, решил свернуть разговор и сделал вид, что потакает прихоти любимой жены. Хорошо, Алекс, не будем спорить. Я помогу переселить к нему столько людей, сколько пожелают, как он и просит в своем письме. О более существенном мы поговорим с тобою, когда ты разрешишься от бремени. Надеюсь, к тому времени все наладится, как у нас, так и в Африке. На этом опасный разговор был окончен, и супруги занялись другими делами. Николай II пересел к большому столу и стал работать, разбирая доклады, рапорта, сводки, постановления правительства Российской империи. А Александра Федоровна принялась за свои женские дела, стараясь не мешать напряженно работающему мужу, и в то же время, обдумывая про себя полученные данные о привезенных лекарствах, отправленных на исследования. Штабс-капитан Ярослав Филиппович Мещерский стоял на вытяжку перед начальником одного из отделов Генерального штаба Российской империи, курировавшего южное направление. «Докладывайте, Ярослав Филиппович», – предельно вежливо обратился полковник к молодому офицеру. «Господин полковник, господа офицеры», – обратился Мещерский к другим, присутствовавшим здесь же офицерам. «В течение года я находился в служебной командировке, в ходе которой посетил следующие страны, и он показал указкой, которую держал в правой руке, на карту Африки. Огромная карта висела на стене и была расцвечена разными красками, среди которых встречались и белые пятна, без каких-либо обозначений. Я посетил следующие страны, Абиссинию, он тронул указкой небольшую территорию, окрашенную на карте в коричневый цвет, Южный Судан, и снова указка коснулась участка карты, но уже другого цвета. После чего, я проник на территорию, контролируемую войсками Иоанна Темного, и его указка коснулась и обрела обширную территорию, заштрихованную черными крупными полосами. Эта территория была, в основном, покрыта белыми пятнами, указывающими на то, что никто из европейцев там не бывал и не составлял картографию тех мест. Из-за этой специфики, территория, занятая мамбой, была похожа на зебру, что даже ментально передавало всю необычность этого явления. По своим впечатлениям, могу охарактеризовать короля Иоанна Темного как умного, властного, дальновидного правителя, спаявшего железной дисциплиной своих людей. Его откровенно боятся и беспрекословно выполняют его приказы, что достаточно необычно, судя по менталитету аборигенов. Никто не знает, как он стал таким, но все принимают его, как данность. Его армия обучена, и хоть и уступает в организации европейским, но для Африки, является самой организованной и дисциплинированной. Кроме этого, почти все солдаты умеют стрелять из огнестрельного оружия, а также, владеют простейшими оружейными приемами. Вся территория, захваченная этим вождем, усиленно засаживается сельскохозяйственными культурами. В городах, которых ровным счетом три, активно строятся мельницы, мастерские, продовольственные и оружейные склады. Мамба и его подданные приняли христианство в лице коптской православной церкви. То есть, вы считаете, что налицо явные признаки первичной государственности, перебил его полковник. Да, несомненно. Какие есть у него шансы удержать свою территорию? Высокие, господин полковник. Обоснуйте. Территория огромна, слабо населена. Отсутствие дорог, плохая вода, множество ядовитых насекомых и змей, влажный тяжелый климат, перенасыщенный вредными миазмами и паразитами, проникающими под кожу и через кровь, не позволит захватить его территории белыми солдатами. Надежда есть только на аборигенов. Но, как показала практика, они не хотят воевать против мамбы, либо уничтожаются в открытом противостоянии, в связи с более слабой организацией и отсутствием достойной мотивации. Вывод, господин капитан. Представление на вас уже отправлено, счел нужным пояснить полковник. Воодушевленным внеочередным повышением, Мещерский произнес, вывод следующий. В случае увеличения армии, а особенно, если ее боеготовность улучшится или получит дальнейшее качественное развитие, а также поголовного крещения всех, поклоняющихся языческим богам, племен. Данный вождь способен захватить всю экваториальную Африку, до Нигера на западном направлении, и он указал указкой на эту реку, всю пойму Конго, на южном направлении, окрестности озера Чад, на севере, и всю территорию Британской Восточной Африки, на восточных границах своей территории, вплоть до побережья. А побережье? Задал вопрос кто-то из присутствующих на совещании. Побережье, на сегодняшний день, ему недоступно, в связи с отсутствием флота и невозможностью купить и установить крепостные батареи в портах. Хочу добавить, что это весьма оптимистический прогноз. И в связи с принятым оружейным эмбарго, у Иоанна Темного не предвидится возможности пополнения необходимых для ведения войны ресурсов, что приведет, в конце концов, к его поражению. Полковник генерального штаба слегка дернул уголком рта, показывая свое негативное отношение к такому, весьма вольному, прогнозу, но ничего не сказал на это, оставив без внимания последние слова говорившего капитана. «Что ж, господа», — обратился ко всем присутствующим полковник, — «доклад уважаемого Ярослава Филипповича был весьма содержательным и интересным. На этом считаю его доклад полностью исчерпывающим, а посему, никого не смею задерживать». Заскрипели выдвигаемые из-за стола стулья, а потом, вновь придвигаемые на свои места, и вскоре огромный кабинет, в здании Генерального штаба России, опустел. Полковник, проводив всех, в том числе, молодого новоиспеченного капитана, сел за стол. Положив руки на зеленое сукно, полностью закрывавшее огромный стол и оказавшись за ним в одиночестве, он стал напряженно вчитываться, сначала в доклад, а потом и в путевые заметки, а также, более пространные записки, оставленные Мещерским специально для него. На их основе, полковник стал готовить уже свой доклад начальнику Генштаба России. Ну а уж, какие он там озвучит выводы, будет ясно после проведенной работы над подготовленным Мещерским материалом. Работа предстояла трудная, долгая, но интересная. Сведения, полученные от Мещерского, были дополнены еще и данными от других участников экспедиции, в том числе и князя Андроникова. И выводы, которые он собирался представить генералитету, несколько отличались от тех, которые озвучил Мещерский. Эпилог. Король Иоанн Темный, он же Мамба, он же Иван Климов, в это время смотрел, как возводится новый его дворец. На этот раз, он заложил его в Баграме, и собирался обосноваться и править дальше там. Город Банги оказался несчастливым для него и будил неприятные воспоминания, от которых он старался избавиться. К тому же, здесь уже была заложена огромная коптская церковь, которую начали строить из грубого кирпича, что называется, на века. Имелись даже иконописцы и мозаичники, присланные из самого Каира. Жизнь кипела и урчала, грозя вырваться изнутри, либо чем-то очень хорошим, либо обычным дерьмом, из которого наполовину и состоит обычная жизнь. Главное, вовремя подстраховаться и перенаправить поток жизненных неурядиц подальше от себя. Но, об этом уже в следующей книге. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.